тот, мой Норман, уходил от меня все дальше и дальше. Он уступил свое место положительному человеку, резонеру. Тот, мой Норман, удалялся от меня с каждой минутой. Без всякого сомнения, он вернулся в Фронтон. И вот в этом убежище, далеко от меня, без моих забот, он вскоре исчезнет. И вскоре, подобно струйке дыма, его поглотит беспредельность, но не забвение. Океан с грохотом бил о берег. Я совсем разомлела от жары, но чувствовала себя хорошо. Печаль придет потом, догадалась я, а пока на меня снизошел небывалый покой. Так я и лежала рядом с Норманом, прижавшись к нему, будто хотела лучше запечатлеть в памяти, в качестве эпилога нашей несовершенной любви, тот рассеянный, почти бесплотный поцелуй, каким я прикоснулась к этой безупречно прекрасной впадине живота. Глава четвертая. Ксавье. Но вслед за тем провал. Больше ничего не произошло. Последние часы, проведенные мною в Лагуна-Бич, железная дорога, Сан-Франциско, приготовление к отъезду во Францию, 3 дня на стримлайнер — все это мертвые письмена. Боюсь, моя память не удержала ни одного воспоминания об этом отрезке времени. Америка меня не интересовала. Она стала для меня как бы спектаклем, который перестал существовать, как только актер, играющий главную роль, уходит со сцены. Норман исчез на Тихоокеанском пляже в субботу утром. Было вполне логичным, что первая же моя парижская ночь, проведенная без сна, должна была вновь воскресить передо мной его образ. Этой ночью я увидела его, что было весьма неосторожно. В этом лице, возникшем из такого еще недавнего прошлого, я не сумела обнаружить тех достоинств, какие рисовала себе в воображении. Слишком свежи были в памяти эпизоды нашей жизни, слишком явственно звучали слова в моих ушах. Возникший с такой четкостью образ — был не столь благоприятен для моего американского друга, какими могли бы стать случайные смутные воспоминания исконные враги спокойного женского сна. Эта чересчур верная перспектива умолила Нормана, а меня успокоила. Но надолго ли? В последние месяцы пребывания в Биг Бер я, проводив Нормана на работу, иной раз вздыхала с облегчением. Потом, оставшись одна, начинала воссоздавать образ Нормана сообразно собственным своим мечтам. День казался мне бесконечно длинным. Тоска сопутствовала мне повсюду. И вечером я бежала навстречу Форду. Я, нетерпеливая возлюбленная, бросалась в объятия Нормана, садилась рядом с ним в кабину. Но еще не доехав до бунгало, я начинала испытывать горькое разочарование. Память продолжала подсказывать мне нашу историю. Я побывала во Фронтоне, в Викторвилле, в Биг Бер. Места эти ничуть не изменились. И тут я обнаруживала настоящего Нормана. Окончив путешествие, я вновь очутилась в своей парижской комнате, на время избавившись от чар. Но колдовство это, помноженное на одиночество и на расстояние, колдовские силы сна, полного неожиданных видений, колдовские силы бегущего времени, которое отмывает и преображает, вновь начнут свою работу, и я вновь познаю власть чар. Кто знает, устаю ли я перед искушением опять переплыть моря и океаны, чтобы увидеть в его родной стране юного чародея с темно-малиновыми губами.